Отмечаемое православными старцами отчуждение фарисеев от истинной веры и Бога является метким психологическим портретом верующего. Однако и этот справедливый портрет ничего не говорит о главном предмете веры – о Боге. Психология или внутренний мир верующего – важнейшая составная религиозного бытия. Тем не менее, это скорее субъективная реальность, на которой для атеистов заканчивается феномен религиозного переживания. Но для людей веры, в частности для христиан, участником религиозного переживания является не только личное «я» верующего, не только фантом сознания. Религиозное чувство отнюдь не ограничивается внутренним, то есть субъективным миром. Не менее актуальным является и любовь и милость Христа, объекта религиозного сознания, которую молящийся ощущает в своем сердце. Здесь мы стремились обозначить суть расхождения веры Иисуса Христа и веры фарисеев, но резкое неприятие кумранитами официального культа, безусловно, обуславливалось не одним лишь моральным обликом фарисеев. Называемые богословами причины распятия Христа, объявление Иисусом себя Богом, Мессией, зависть и доктринерство фарисеев, то есть то, что, по мнению церкви, навеки вечные сделало их богопротивцами, не так много объясняет и, кроме того, оставляет в тени весьма значительных персонажей евангельского и исторического действа, так называемых первосвященников и их веру. Указанные причины, по которым произошло распятие Иисуса, совершенно не объясняют, почему же священство храма виделось кумранитам нечестивым. Ведь по кумранским свиткам подобное восприятие храма и его священства мыслилось задолго до того времени, когда начались гонения на учителя праведности. В Евангелии об этой «нечестивости» в кавычках совсем фрагментарно сообщает памятная аллегория об изгнании менял и торговцев из храма, а в Деяниях показана лишь неподдержанная иудео-христианами антихрамовое выступление Стефана. Примечание. Стефан приводит на суде Синедриона памятные слова пророка Амоса о том, что иудеи поклонялись Ремфану Молуху, богу Сатурна, а затем резко выступает против храма как дома Бога. Цитата. «Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк, небо – престол мой и земля – подножие ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоко выйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника». Деяния 7:48-52. И не более того. В других местах Евангелия нечестивость Иерусалимского храма по сути нивелируется сообщениями, что сама Дева Мария воспитывалась при храме, что Иисуса принесли в храм еще младенцем для освящения, что он свои проповеди читал в храме. У Марка Иисус говорит пришедшим арестовать его иудеям: «Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня». Марк 14:49. По Иоанну во время допроса Иисус отвечает первосвященнику: «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме». От Иоанна 18:19-20. Первая христианская община под руководством брата Господня, то есть Иакова, несмотря на распятие Христа, постоянной площадки для своих проповедей, для проведения первых христианских соборов и прочего, также имела непосредственно Иерусалимский храм. Примечание. Данн отмечает, что большинство Иерусалимской общины, в которой находились 12 апостолов, по-видимому, продолжало молиться в храме, рассматривая его как место возвращения Сына Человеческого и центр эсхатологических деяний Божиих. Данн – единство и многообразие в Новом Завете, исследование природы первоначального христианства. С некоторой долей преувеличения, но можно сказать, что по канонизированным и отредактированным церковью новозаветным писанием, и Иерусалимский храм, дома Иеговы, вообще предстает как колыбель и цитадель христианства. Согласно центральному догмату церкви, иудеи являлись богоизбранным народом. Поэтому, когда пришло время, и иудейский народ окончательно созрел, чтобы дать тело для воплощения Бога, то к этому своему избранному народу явился Бог Христос. Можно сказать, пришел в Иерусалимский храм как к себе домой. Но свои, в кавычках, евреи его не признали и жестоко надругались. Что бы ни говорили церковные богословы в отношении Христа, канонических Евангелий, но в отношении кумранского учителя и его характеристики религии израильтян, все было совершенно иначе.